Глава третья. Хэштег «Переезд». Погрузив скромные покупки в багажник, мы домчались до Будапештской буквально за 10 минут. С местами для машин, как всегда, было туго. Я предложила припарковаться на обочине проезжей части, но Вася от меня отмахнулся и довольно нагло влез передними колесами на поребрик, основательно примяв аккуратный газон. Это было некрасиво, неинтеллигентно и, возможно, даже незаконно. Но, надо признаться, произвело на меня сильное впечатление. Хорошим девочкам всегда нравятся плохие парни. «Мечтаю о табличке, которую нарушителям лепят эти деятели из Стопхама», поделился со мной Вася, открывая багажник. «Мне плевать на всех, паркуюсь, где хочу. Я бы с большим удовольствием наклеил ее на боковое стекло, например. Где бы достать такую, не знаешь?» «Не знаю, но продолжай в том же духе, и Стопхама тебе ее обязательно подарит», успокоила я его, доставая из багажника коробки и мешки. В квартире было жарко, как в аду. Окна ее выходили на солнечную сторону, деревья до четвертого этажа не дотягивались, а римские шторы я с утра опустить забыла, не до того мне было. Несмотря на невыносимую духоту, Вася, зайдя в прихожую, поежился, словно от холода, сделал театральное «брррр» и заявил: «Никогда не видел столько холодных оттенков сразу. И вообще, ты что, болеешь за «Зенит»?» Я не стала удостаивать ответом дурацкий вопрос. Сняла туфли, бросилась в комнату и принялась активно рыться в ящике со старыми проводами, ненужными дисками и прочей компьютерной дребеденью. Наконец отыскала давно забытый фиолетовый нетбук и сиреневую раскладушку с потертыми белыми узорами. Ни планшетов, ни серьезных ноутбуков, ни современных телефонов у меня не было. Громадный конторский смартфон с успехом заменял их все. Так что теперь приходилось довольствоваться антиквариатом. Василий был занят осмотром квартиры и внимания на меня не обращал. Я уселась со своими старинными гаджетами на угловой диван в комнате. «Скорее, скорее в интернет!» Боже, я уже и забыла, каким забавным был раньше «Эксплорер». Версия 2009 года подкупала своей простотой и наивностью. В топе новостей Яндекса лидировало сообщение о бьюти-басах, автобусах красоты, которые сегодня утром выехали на улицы Петербурга по поручению губернатора Раисы Романовой. Бабульки, искренне полагая, что это обычные маршрутки, забирались внутрь, оказывались в лапах косметологов и с перепугу скупали на всю пенсию изделия фирмы «Наша Маша». Следом шла довольно забавная новость об известной петербургской модели Изольде, которая выставила себя на всеобщее посмешище во Франции, грохнувшись с подиума во время модного показа и обвинив в своей неудаче неких парижских правительственных агентов, которые не могли стерпеть красоту и грацию русской девушки, заткнувшей за пояс француженок, якобы намазали подошвы туфель Изольды лягушачьим салом. О боже! Никаких доказательств в поддержку своей версии произошедшего опозорившаяся модель не представила, предположив, что лягушачье сало наверняка впиталась в подиум. Главы крупнейших иностранных домов моды уже заявили о том, что ни при каких обстоятельствах не станут работать с этой истеричной русской, и лучше ей поискать работу в родном городе, подальше от парижских правительственных агентов с их лягушками. Так, все это очень интересно, но меня теперь никак не касается. Зайду-ка я лучше в Инстаграм, который стал для меня за эти пару месяцев болезненной необходимостью. Я завела аккаунт, как заводят домашнего хорька, от одиночества и желания быть в тренде. Инстаграм всегда был готов поиграть со мной в редкие минуты безделья, развлечь в частые минуты печали, но в конце концов он просто цапнул меня как следует. Лучше бы хорька завела, ей-богу. Черт побери, может, Вася был прав, и не стоит вываливать абсолютно все свои мысли во всемирную сеть. Один американский телеведущий как-то сказал, что он никогда не станет пользоваться Твиттером, потому что не делает в своей повседневной жизни абсолютно ничего интересного. На моей страничке грустно висела роковая запись про французский крем, и уже начали сыпаться комменты от коллег с соболезнованиями в связи с моим увольнением. «Сочувствую», «Держись», «Все будет хорошо», «Всегда будем тебя помнить», «Печальные смайлики», «Возмущенные смайлики», «Плачущие смайлики», «Рыдающие в три ручья смайлики». Меня неожиданно охватила ярость. Пока я не увидела всю эту приторную банальщину, пусть даже написанную самыми добрыми намерениями, мое увольнение казалось некой абстракцией. Я никак не могла в него поверить. но сейчас виртуальный Инстаграм опустил меня в неприятную реальность. Я будто попала на собственные поминки. «Ах так?» – подумала я и со злостью защелкала мышкой. «Удалить аккаунт?» «Да, я уверена, спасибо, что спросили». «По какой причине?» «Нет, мой аккаунт не взломали». «Нет, я не создала второй аккаунт». «Нет, дело не в том, что я не могу найти фолловеров друзей». «Other reason». «Ваше приложение сломало мне жизнь». «Удалить навсегда, со всеми фотографиями и фолловерами, и никто больше не влезет мне в душу. Никто больше не узнает, каким кремом я пользуюсь, сколько именно масла с укропом оказалось в моей котлете по-киевски, и почему я не сплю в половине третьего ночи». Увлекшись интернетом, я совершенно позабыла про Василия с детским любопытством, бродящего по моей квартире, и потому подскочила на диване, когда он на кухне хлопнул дверцей холодильника. Я отложила нетбук в сторону и пошла проверить обстановку. Вася с хозяйским видом открывал окно, раздвинув безжизненно свисавшие занавески. Свежий осенний ветер распотрошил прозрачную органзу. Она заблестела всеми оттенками голубого. «Нет, ну правда», — сказал Василий, пытаясь удобно устроиться на кухонном уголке, что, как я знала, было абсолютно невозможно. «Почему у тебя вся квартира синяя? При всей моей любви к этому цвету», — он поправил воротничок рубашки, сливавшийся с интерьером, — «это уж слишком. Чувствую себя утопленником на дне морском». Я по птичьи, как на жердочку, присела на серебристый барный стул возле стального холодильника. «Понимаешь, мне и хотелось создать такую легкую, курортную атмосферу». «Легкую, курортную?» — насмешливо повторил Вася. «Знаешь, как на море». «Послушай, Алекса, положа руку на сердце, о каком море может идти речь в Купчино, даже до Финского залива отсюда, как до Луны?» «Не буду спорить. Вместо криков чаек тут у меня рев двигателей транзитных фур и выхлопные газы вместо освежающего бриза. Но дело не только в этом. Видишь ли, мне очень нравятся цвета нашего канала. Хотела выразить свою любовь к родному ТТВ», — пролепетала я, понимая, как глупо это звучит. «Ну и чем ты после этого лучше нашей великой Раисы Павловны? Одного поля ягоды. Ты спишь на диване, который будто прямиком из нашей студии сюда доставили. А она в честь вождя революции сына назвала Владлен. Это же какой изощренный подхалимаш!» «Да», — согласилась я. «Только у нее все это было не зря. Видишь, стала же губернатором. А у меня вот как закончилось». Вокруг все расплылось от подступивших слез. «Перестань, что ты так убиваешься?» Вася встал, подошел ко мне, неловко потоптался рядом, потом отвернулся к окну. «Давай-ка лучше начнем собирать вещи. Мы же за этим сюда приехали, а не чтобы рыдать в три ручья. Время идет, а до дачи отсюда путь не близкий». Я высморкалась в салфетку и сказала: «Ты прав. Сейчас выключу компьютер, вставлю симку в старую раскладушку и примемся за дело». Выходя из кухни, я вдруг услышала немного смущенный Васин голос. «Алекса, можно тебя спросить кое о чем?» В горле мгновенно пересохло. «Конечно, Вася, с удовольствием отвечу». Мужественный силуэт, эффектно освещенный солнцем, нарисовался в кухонной арке. «Я понимаю, что вопрос немного неуместный. Тебе сейчас совершенно не до того». Краем глаза я видела свой профиль в зеркальной двери из шкафа-купе в прихожей. «Боже, в этом черном костюме я похожа на монашку. Нужно переодеться во что-нибудь более неформальное и, возможно, даже соблазнительное». Я быстро вытерла глаза. «Что ты, я уже совершенно успокоилась. Можешь спрашивать, о чем пожелаешь?» «Ну ладно», — Василий подошел поближе, и я с удивлением увидела в его руке сковородку. «Тогда скажи, зачем ты хранишь в холодильнике яичницу недельной давности?» Он с интересом потыкал пальцем в неаппетитную заскорузлую субстанцию, которая за эти дни, кажется, мумифицировалась. «Это какой-то научный эксперимент? Ты выращиваешь яд из подручных продуктов? Еще я заметила у тебя на полке булку, целиком состоящую из плесени. Это тоже в рамках твоего химического исследования?» Я залилась краской. Да уж, главный приз в номинации «Лучшая хозяйка Купчино этого года» мне явно не светит. «Да это я еще на прошлой неделе собиралась позавтракать. Приготовила яишенку, а меня срочно вызвали на работу. Ну, я и подумала, съем ее вечером, убрала в холодильник, а потом устала и вообще про еду забыла», – залепетала я. «Слушай, будь другом, хватит держать это у меня перед носом. Выкини ты ее вместе со сковородкой и булку туда же». Вася хмыкнул и пошел обратно на кухню. Я же занялась новым старым телефоном. написала СМС Марианне со своей новой симки. А вдруг я ей срочно понадоблюсь? Больше никаких номеров я не смогла бы вспомнить даже ради спасения собственной жизни. Все осталось в белом смартфоне. Разве что телефоны родителей знала наизусть. Так, папе не стану звонить. Просто не смогу ему сказать про свое увольнение. Это его убьет. Он ведь такие надежды возлагал на меня. Помню, как мы мечтали, что вот стану ведущей на ТТВ. Меня заметят в Москве. Пригласят на финансовые новости. Перееду в столицу. Выйду там замуж за какого-нибудь знаменитого телеведущего, например. И тогда он сможет всем говорить. А знаете, ведь Алекса Сурикова – это моя дочь, а не безызвестный Иван Ургант – мой зять. Да-да, тот самый Ваня Ургант из программы «Вечерний Ургант». Конечно, мне не сложно. Я с удовольствием дам вам автограф. Нет, не могу его разочаровать. Позвоню лучше маме. Она гораздо спокойнее относится к моей карьере. Мамочка, привет, это я. У меня новый номер. Сашенька, доченька, ну наконец-то объявилась. А я проснулась, стала читать твой Инстаграм, а там все эти непонятные соболезнования. А потом вдруг аккаунт совсем исчез, когда я пыталась его обновить. А телефон твой выключен. У тебя вообще все в порядке? Что происходит? Почему новый номер? Я слышала, как у мамы запищал закипевший чайник и представила, как она заваривает себе ароматный мате, привезенный из глухой парагвайской деревушки. Я глубоко вздохнула и постаралась не расплакаться. В какой же по счету раз? Мам, меня уволили из-за поста в Инстаграме, поэтому я вообще удалила аккаунт. У меня теперь на Инстаграм аллергия. Как уволили? Что ты там такое написала? Я ничего особенного не заметила. Ну, помнишь крем французский, ты мне на 8 марта дарила. Я его похвалила в своем посте. И что такого? Мама казалась обескураженной. Да я и сама была в таком же состоянии. А то, что нельзя сейчас хвалить иностранную косметику, особенно публично. Наша губернаторша запретила. Теперь можно только отечественную косметику хвалить. Ты же не на государственном канале работаешь. Имеешь право высказать свое мнение. В маминой стеклянной чашке яростно звенела ложка. Мама позволяла себе положить несколько крупинок тростникового сахара только в утренний чай. Потом ничего сладкого. Такая фигура требует жертв. И потом, тебя ведь уже назначили ведущей. Папа мне вчера еще в аэропорту сказал, как только я из самолета вышла. Я тоже так думала. А вот наш главный редактор неожиданно оказался другого мнения. Ладно, мам, ты можешь сама это папе передать? А то мне пора собирать вещи. Я их на дачу сегодня перевожу. Хорошо, детка, скажу как-нибудь поаккуратнее. Тебе помощь нужна? Нет, мне друг помогает. Друг? Какой? Я понизила голос. Да с работы. Вася зовут, потом расскажу. Ладно, тогда ждем тебя вечером после дачи. Не расстраивайся, такого опытного репортера повсюду возьмут. Кстати, я тебе с Бали привезла великолепное парео. Знаешь, в этой Индонезии невероятно красиво. Я немного послушала про далекий остров, потом попрощалась с мамой и оглянулась по сторонам. С чего начать? На кухне шумела вода и гремела посуда. Пока я возилась со своими электронными устройствами, Василий взял все в свои руки, в том числе и грязную посуду. Он засучил рукава, перемыл все чашки, которых скопилось в раковине великое множество, и теперь тщательно вытирал их полотенцем. «Где у тебя остальные полотенца хранятся?» – деловито спросил он. Я подвела его к стенному шкафу в коридоре. Василий взял стопку полотенец, отнес их на кухню и стал заворачивать в них посуду. Аккуратные свертки складывал в картонные коробки. «Что стоишь? Приступай! Пока ты там болтала, я уже вызвал грузовую машину на 8 вечера. Телевизор с кухни забираешь?» Я кивнула и пошла в ванную переодеваться в старую фиолетовую футболку и джинсы. О соблазнительных нарядах, похоже, думать еще рановато. Работа закипела. Пока Вася упаковывал содержимое кухонных шкафов, время от времени изумленно спрашивая, «Так у тебя совсем нет никаких запасов еды? Даже макарон? Как же ты живешь?» Я занялась гардеробом. В черные похоронные мешки полетели дешевые костюмы, мрачные блузки, юбки-карандаши и прямые брюки – самое скучное изобретение фэшн-индустрии. Черный, серый, коричневый. У родителей в квартире был некоторый запас моих личных вещей, поэтому я побросала в мешок все свои туфли и сапоги на шпильках. Оставила только пару кроссовок расцветки британского флага. Они вполне сочетались с моей футболкой и джинсами, и к тому же отлично подходили для переезда. А физический труд здорово помогает отвлечься от метафизических размышлений на тему, кому я теперь нужна и зачем я училась столько лет, отметила я про себя. Со стенными шкафами в коридоре я разобралась достаточно оперативно. На очереди самая муторная – ванная. Я подхватила картонную коробку и пленку с пузырьками и отправилась заворачивать шкатулки и духи. Ко мне заглянул Василий. «На кухне я закончил. Что из комнаты забираешь?» Я задумалась. «Так, ну обязательно картину. Я покупателей сразу предупредила, что ее не оставлю. Еще подушки, одеяло из дивана, диски, книги. Пожалуй, все». «Понял». Спустя минуту Вася крикнул из комнаты. «Вот это я понимаю. Картина твоя – единственная приятная вещь во всей квартире. Да еще и не просто репродукция, а копия маслом. И знаешь что? Этот сосновый лес удивительно похож на наш, в Грузино». С книгами провозились достаточно долго. Связывали в бесконечные стопки. Полное собрание сочинений Кристофера Бакли, Гончаров, Зощенко. Еще я как-то незаметно собрала целую коллекцию так называемой легкой литературы. Вудхаус, Макс Фрай, Питер Мейл, Остап Бендер, уже выученный наизусть, Рекс Стаут с его неподражаемым Ниро Вульфом и идеальным мужчиной Арчи Гудвином, все романы Изабель Вульф, 15 романтических комедий Софи Кинселлы, в том числе зачитанная «До прозрачности страниц» «Богиня на кухне». Когда же это я успела переключиться с Джеймса Джойса на Джилл Мансел? «А это еще что такое? Инопланетяне забыли у тебя свою рацию?» Василий недоуменно крутил в руке некий стеклянный предмет футуристической формы. «Не поверишь, но это ваза. Я в журнале такую увидела и решила ее заказать. Мне показалось, подходит к интерьеру. Видишь, она тоже синяя». «Ну и пусть остается в этом интерьере», — решил он за меня. Я не стала спорить. Честно говоря, я буквально возненавидела эту вазу, как только поставила ее на полку. Но поскольку купила ее в кредит, не могла заставить себя выбросить. Зато покупатели глупейшей вазой ужасно восхищались. Молодая прогрессивная пара. Хипстеры, что с них возьмешь? Занавески голубые тоже им бонусом оставлю. На полу в темной комнате темной горой громоздились мешки и картонные коробки с моими вещами. До приезда грузовой машины оставался еще час. Я вдруг поняла, что жутко проголодалась. «Есть хочешь?» – спросила я Василия. «Очень», – честно признался он. «Но на кухне у тебя и в лучшие времена, как я подозреваю, с едой было не густо. Сейчас уж тем более. Давай схожу в магазин, колбасы какой-нибудь куплю. Да убери ты свои деньги, они тебе еще пригодятся». Вася сбегал в соседний магазин и вернулся со свежим лавашом, длинными тонкими охотничьими колбасками, бутылкой молока для себя и минеральной водой для меня. Мы устроились за стеклянным столом. Какое счастье, что мне больше не придется балансировать на этом скользком кухонном уголке. Мы отрывали мягкий ароматный лаваш, закусывали его острыми колбасками. Было невероятно вкусно и почему-то спокойно на душе. Вещи собраны, трудное дело сделано, увольнение отошло куда-то на второй план. После нашего пастушьего ужина Вася удовлетворенно откинулся на мягкую спинку уголка, тут же начал с него сползать, сказал себе под нос что-то вроде «йокарный бабай», сел повыше и, наконец, с наслаждением закурил. Будучи сытой и довольной, я не стала делать ему замечания, тем более, что к этой квартире я больше не имела никакого отношения. Напоследок окинула взглядом блестящую глянцевую кухню с холодными стальными поверхностями, зашла в освещенную вечерним солнцем голубовато-белую комнату. Без моей любимой картины стены выглядели чужими и бездушными. Была ли я счастлива здесь? Не помню. Помню, как еле доползала до дивана после ночного дежурства, как дышала краской для волос в ванной, как пила по утрам на кухне простую горячую воду, поскольку все продукты закончились, а времени купить новые не было. Уткнувшись лицом в диванные подушки, плакала, расставшись с очередным никчемным бойфрендом. В домофон позвонили. Приехала газель. Началась суета. Вещи перетаскивали вниз, с телевизором осторожнее. Грузили, записывали адрес дачи. Василий подробно и по-военному четко объяснял, как туда доехать. Мне повезло, что он прекрасно знал, где находится наш участок. Сама я бы путалась в расстояниях, сторонах света, дорожных указателях и населенных пунктах. Заканчивали уже в сумерках. Я вспомнила про коматозный фикус и взяла его к себе в машину. Когда последняя стопка книг покинула комнату, я сказала сине-бело-голубой квартире «прощай» и с легким сердцем закрыла дверь.